А дело было так. Когда Ольга Александровна была реабилитирована и приехала в Москву, ей дали квартиру и от щедрот барских даже выделили старый, списанный от начальства ЗИМ, пузатый, черный и лупоглазый. Ни Ольга Александровна, ни тем более Катя водить машину не умели, и она почти все время стояла во дворе дома. Иногда она одалживала ее соседу, жившему этажом ниже, симпатичному, интеллигентного вида инженеру, который был горячим поклонником Ольги Александровны. Инженер этот был физиком по профессии и работал в институте Курчатова, и был стерильно порядочным человеком. Он смотрел за машиной, чинил ее, мыл, иногда возил Ольгу Александровну по каким-нибудь делам, если она просила. Но в тот день инженер был занят на работе и не мог отлучиться, и Катя попросила Витьку встретить маму. Машину Виктор забрал еще вечером предыдущего дня и наслаждался, катаясь по Москве. Потом встретил Володю Фельдинера по кличке Инженер, о нем речь впереди. И вот как раз этот самый инженер Фельдинер, черноволосый еврейский красавец, плечистый, с высоким лбом философа, с умными цвета переспелой вишни глазами, за очками, в тяжелой роговой оправе, просто воплощение благородства, интеллигентности и ума, как раз именно этот самый инженер Фельдинер, бывший страшным бабником и забулдыгой, увидев такую роскошную начальскую машину, предложил: «Витек, а давай девчонок возьмем и махнем в загородный кабачок». Предложение было заманчивое, и Виктор спросил: «Так, а где же они? И где бабки на кабак?» «Сейчас позвоним девчонкам, у меня их навалом, а бабки?» «Вот», — с торжествующим видом и скабрёзной ухмылкой инженер извлек из кармана целую пачку десяток. — Откуда столько? — испугался Виктор. — Ограбил кого-нибудь? От тебя ведь всего ждать можно, Володя. Родичей распатронил! — заржал инженер Фельдинер и поведал Витьку, что деньги он нашел в стопке выглаженного белья в шкафу бабки Розы. Надо сказать, что бабушек у инженера Фельдинера было аж три. Одна бабушка по материнской линии и одна бабушка по отцовской линии. Третья бабушка была не родной, она была подругой двух родных бабушек. Они вместе воевали на фронтах гражданской войны. Она растеряла всех своих родственников, одни умерли с голоду и от холеры, других сразили белогвардейские пули. И вот эта бабушка по имени Клава уже много лет жила с семьей Фельдинеров, так много, что сама стала родной. Даже в 37-м, когда десятым валом по стране катились репрессии и арестовали двух родных бабушек Фельдинера, то третья бабушка, Клава, сама отправилась в бутырку и потребовала, чтобы ее тоже посадили. Видимо, она при этом столько наговорила следователю нехорошего и обидного, что ее взяли и посадили. В 1957 году, в ноябре месяце, аккурат под годовщину Великой революции, которую эти бабушки творили, они вернулись из заключения живые, здоровые, реабилитированные и убежденные по-прежнему в конечном торжестве коммунистической идеи по всему белому свету. Бабушки получали пенсии, на которые и существовали. По вечерам смотрели телевизор, тщательно штудировали газеты и вели на кухне бесконечные разговоры о политике, о пролетариате и капитализме, о социализме, о культе личности и перегибах в генеральной линии партии и прочим, и прочим. Был еще у инженера отец, работавший старшим научным сотрудником в одном НИИ, название которого никто в семье толком не помнил. Была еще сестра, старше Володи на 4 года. Она закончила медицинский институт и работала врачом в районной поликлинике. Сам же Володя инженер, оказался самым настоящим выродком в благообразной, добропорядочной еврейской семье. Мать Володи умерла лет 10 назад от рака, у отца не было времени уделять сыну должного внимания, и потому рос он сам по себе, большей частью на улице, и вырос в самую настоящую шпану, забулдыгу и драчуна. Хотя на первый взгляд ничего подобного в голову прийти не могло. Настолько интеллигентной и интеллектуальной была внешность инженера Фельдинера. Благодаря стараниям отца Володя с трудом поступил в строительный институт и учился в нем уже более 8 лет, с трудом преодолевая семестр за семестром с огромным количеством хвостов. Раза 3 он с какими-то ухищрениями умудрялся оформлять себе академические отпуска. И тогда уже гулял вообще без всяких забот, играл на бегах, волочился за девушками, у которых пользовался большим успехом, опять-таки в силу своей обворожительной внешности. Когда он напивался, особенно зверски, то являлся домой в крайне агрессивном состоянии, и бабушки чуяли это состояние, когда Володя только открывал дверь. Едва Володя появлялся в прихожей огромной старой московской квартиры со множеством комнат, каморок и кладовок, заставленной старой красного дерева, рассохшейся и разрушенной мебелью, едва только он появлялся в прихожей, как бабушки с проворством мышей скрывались в своих комнатках и слышались щелканье задвижек. Володя перво-наперво останавливался перед большим старым мутноватым зеркалом в тяжеленной, тоже красного дерева раме, и, долго покачиваясь, смотрел на свое благообразное отражение и затем плевал в зеркало, мычал. Рожа! А потом он орал на всю квартиру, сжимая кулаки. Что, сволочи, спрятались? Революционные крысы, выродки большевистские, коммуняки проклятые, сделали революцию. Хорошо вам теперь, хорошо, да, блаженствуйте, всеобщее богатство созерцайте. Он шел по коридору и яростно пинал ногой в двери, продолжая страшно ругаться. «Мало вас на 10 лет посадили! Я бы вас всех за решетку упрятал! До конца жизни!» Он бил ногами в двери так, что, казалось, высадит их вместе с косяками. «Выходите на суд Божий! Спрятались, да? От себя не спрячетесь!» От божьей кары не спрячетесь. Выходите, крысы коммунистические!» Бабушки за дверьми тряслись от страха, даже плакали, иногда вскрикивали визгливо. «Успокойся, Володенька! Пожалей себя, Володенька! Нельзя так нервничать!» И старушки даже плакали от жалости к непутевому чумовому внуку. Им казалось, что он ужасно страдает, что... Он был обделен материнской заботой, потому так несчастен. И даже когда инженер Фельдинер обкрадывал их, забираясь в их комнатушки и отыскивая в разных похоронках спрятанные деньги, они никогда не жаловались отцу, никогда не скандалили по этому поводу, переносили пропажи стоически. Иногда только застенчиво говорили внуку: «Володечка, ну зачем ты все забрал? Ну, оставил бы хоть десяточку. Хотела к дню рождения Миры торт купить, а теперь вот не на что». «Не заслужила Мира торта», — сурово отвечал инженер. «Она преступница перед народом, по ней тюрьма плачет». «Господь с тобой, Володечка, да что ж ты такое говоришь? Что слышишь? И прячьте, прячьте, я все равно найду. Найду и пропью». Володечка, ты себя губишь. Володечка, ты причиняешь страдания папе, нам, твоим бабушкам, своей сестре. Инженер презрительно усмехался и уходил, грохнув парадной дверью, пропивать деньги бабушек. Мира как-то крикнула ему вдогонку, желая устыдить его и дать выход своей обиде. — Я тебе в институт напишу, в твою комсомольскую организацию, что ты крадешь у родных бабушек последние деньги. — Я не краду, — уже спускаясь по лестнице, ответил инженер. — Я экспроприирую. Вот и теперь, показав с победоносным видом Виктору украденные деньги, инженер, посмеявшись, проговорил мстительно и угрожающе. — Сейчас скажешь мне, что нехорошо воровать у несчастных старух. — Конечно, скажу, — ответил Виктор. Они уже ехали в машине, и Виктор, который водил машину, еще плохо старательно смотрел вперед, вцепившись в баранку. — Во-первых, я не украл, а экспроприировал. Во-вторых, не у старух, а у заклятых коммунистов. И, в-третьих, они всю Россию экспроприировали. Должно же быть хоть какое-нибудь наказание. — Как у тебя в институте дела? Еще не вышибли? — Да что, довели? Я авторучку купил. — О, дела, Витек. — А зачем авторучку купил? — Не понял Виктор. — У тебя что, авторучки не было? — Никогда не было. — Почти с гордостью ответил инженер. — А теперь заставили? — Сволочи! В деканате сказали, если хоть один раз прогуляю лекции, они меня отчислят немедленно. — Ну и что? — Ходишь? — полюбопытствовал Виктор. — Ха! Уже неделю не был. — Мне так на бегах подфартило. — Ты не представляешь. — 3 заезда подряд угадал. И все в дубле. Неделю бабульки пропевал. Ох и погулял, ох и погулял! Всем чертям жарко стало. А когда ж ты институт закончишь, Володька? Не надоело ходить в посмешищах? Плевать я хотел. Притом, когда над тобой смеются друзья, это даже приятно. А что ты за меня переживаешь? Буду учиться до пенсии и все дела, недаром сказано. Век живи, век учись. Вот и я следую народной мудрости. Слушай, а как ты высиживаешь все эти истматы, диаматы, историю партии? Я не могу, честное слово. Я посижу 15 минут, и меня тошнить начинает. Не в переносном, а в прямом смысле. Тошнит, и ничего не могу поделать. Встаю и ухожу. Вот так прямо демонстративно и уходишь? Ну, зачем? Хожусь в туалет и смываюсь. Давай, тормози. Тут вон телефон, звонить будем девкам. Виктор свернул к обочине тротуара. Инженер выскочил из машины, затрусил к телефонной будке. Виктор посмотрел ему вслед и усмехнулся. Несмотря ни на что, Володя вызывал у него симпатию. С ним было весело и, главное, беззаботно. Виктор наблюдал, как он звонил по телефону и ни секунды не стоял на месте, вертелся волчком, бился о стеклянные двери спиной, локтями, как птица в клетке. Наконец он повесил трубку и выскочил из будки, подбежал к машине, открыл дверцу, плюхнулся на сиденье, хихикнул. «Порядок! Будут 3 роскошные мочалки!» «Ты обалдеешь, Витек!» «А зачем 3?» — удивился Виктор. «Хоп! Запас! А вдруг кто-нибудь из них динамо крутить начнет? Можно сразу заменить».